Глава 24. «Смешно», — отвечаю нахалу и киваю парням, чтобы начинали заново. Вадима будто нисколько не смущает мое поведение. Он проходит внутрь, садится на диван и достает смартфон, не обращая на нас никакого внимания. «Э, бро, ты что, собираешься тут сидеть?» — сверлит мажора взглядом Тим. «Какие-то проблемы?» — спрашивает сводный, подняв на него глаза. «Тебя сюда не звали». «Не сильно я сюда и стремился». Он снова возвращает внимание к смартфону. Парни вопросительно смотрят на меня, но я лишь пожимаю плечами в ответ на их удивленные взгляды. Хотя у самой внутри все горит. Моя группа, этот гараж — это то единственное святое для меня, и я не позволю пачкать и это своими мерзкими мажорскими руками. Остаток репетиции стараюсь игнорировать сводного. Общаюсь с парнями и даже не смотрю в сторону Вадима. Пару раз ловлю на себе его задумчивые взгляды, но на этом все. Его здесь нет. Даю себе внутреннюю установку не обращать на него внимания и заниматься своим делом. «Ладно, народ, что-то я уже все, устало говорит Джонни. 4 часа, это люто». «Да, мне тоже пора», — встает из-за установки Балу. «Мы неделю не репетировали. Надо стараться восполнить пробелы». Не собирается сдаваться Тим. «Слушай, ну мы уже все лажаем. Отдых нужен, Тимон. Завтра продолжим. Птах, ты ж будешь завтра?» Смотрит на меня Женя. «Да, останусь ночевать». «Это вряд ли», — доносится до меня голос Вадима. «В смысле?» — оборачиваюсь к нему. «Я сказала маме, что не вернусь». «А что тогда, по-твоему, тут делаю я?» Убирает он гаджет и садится прямо, смотря на меня. «Думаешь, любоваться тобой приехал?» Его губы изгибаются в усмешке. «Мне плевать, что ты тут забыл, но в тот дом до воскресенья я не вернусь». Запихиваю гитару в чехол, стараясь не встречаться с его взором. «Ну вы что, серьезно все?» — не сдается Тим. «Да, бро!» Хлопает его по плечу Балу, который уже успел спрятать палочки в рюкзак. «День длинный. Я из себя больше ничего не выжму. Меня дом ждут», — выключает все электроприборы Джонни. «Тогда и мы пойдем, да, Тим?» — поворачиваюсь я к другу. «Слабаки», — бурчит под нос Тимофей. «Он всегда такой душный», — поднимается с дивана Вадим. «А ты всегда влезаешь не в свое дело». Смотрит на него друг так, будто готов вот-вот броситься с кулаками. «И я просто констатирую факт», — усмехается мажор. «Дай, пойдем», — дергается Тим, убирая гитару и подхватывая рюкзак. «Ты иди, а мы поедем с Мухой домой», — подходит ко мне Вадим. Он стоит так близко, что я чувствую запах его парфюма и тепло, идущее от тела. «С кем?» — напрягается Тим. «С Мухой», — повторяет сводный, не моргнув и глазом. «Она не муха, ты чертов придурок», — заводится Тим. И я вижу, как Балу замирает у выхода, понимая, что дело пахнет жареным. «Для меня муха», — стоит на своем Вадим. «И поверь, это не мешает ей и дальше быть твоей влажной мечтой». «Что ты сказал?» — делает к нему шаг Тим. «А что, неправда? Ты же слюной истекаешь, глядя на нее. Только слепой этого не видит». «Твое какое дело, мы лучшие друзья». «Такие друзья, что ты, наверное, будешь рад узнать, что язык Филимонова успел похозяйничать у нее во рту». Вспыхиваю, как спичка, и резко оборачиваюсь к Вадиму, мысленно умоляя его заткнуться. Но ему плевать на мои гневные взгляды и вообще на мои чувства. Это же король тех подонков, которые решили меня загнобить. Так почему я жду от него понимания и поддержки? Тим ничего не отвечает, и вокруг образовывается какая-то странная тишина. «Это правда, Птах?» — спрашивает Тим. «Он же это сказал, чтобы вывести меня из себя?» «Все не совсем так, но мы с Лешей встречаемся», — отвечаю я, глядя ему в глаза. Щеки пылают, и мне хочется провалиться сквозь землю. «Вот как?» — сжимает он плотно челюсти. «Да». «Когда ты собиралась мне об этом рассказать? Ты вообще собиралась? Или планировала и дальше держать меня на коротком поводке?» Лицо Тима идет пятнами, и я буквально сгораю со стыда. Я не думала, что это важно. Мы же друзья. Друзья, фыркает Тим и вылетает из гаража. Тим! Зову его и бегу следом. Да стой же ты! Хочу его догнать, но он идет так быстро, что я спотыкаюсь, на меня ловят чьи-то руки, и Тимофей успевает скрыться за поворотом. Пытаюсь вырваться, но меня прижимают спиной к металлическому гаражу. «Стой ты!» Удерживая меня за плечи, нависает надо мной Вадим. «Не друзья вы», — говорит он, глядя в глаза. «И если ты останешься у него, то он тебе попытается это доказать». «Но...» «Никаких «но», Муха. Есть разговор.